Тит, у меня сегодня разбор этой истории болезни. Общебольничная конференция. Ты слышишь меня? Слышу, слышу. У меня что-то в трубке шумит. Телефон плохо работает. Все телефоны плохо работают. Вы ведь уже разобрали ее. Та конференция была недостаточно правомочная, только в хирургии. Это мы сами искали свои собственные ошибки. А что же еще? Кто же должен? Теперь все врачи больницы, все заведующие. Теперь они будут искать, а мы защищаться. Например, скажут, не налажен контакт с больной, поэтому она и скрыла от нас температуру, и дадут выговор. Но если выговор за девочку, значит, действительно виноваты, значит, правильно все, значит, вас и должны судить. У тебя логика не та, не наша. Если выговор, значит, мы уже наказаны, и дело можно прекратить. Как это прекратить, если вы виноваты в смерти человека? Тит, ты говоришь с точки зрения здравого смысла. А у меня опыт, я знаю, так было. А как будет? Вот этого я не знаю. После конференции я иду прямо домой, звони. И Галина Васильевна, все разложив по полочкам, пошла отбиваться. Зоя Александровна накрывала стол. Сын ее, 10-летний мальчик, сидел в кресле в углу комнаты и читал. В таком же кресле у окна сидела Галина Васильевна. Солнце падало на нее справа. Тень от носа выглядела под левым глазом болезненной чернотой, имитируя, может, так и на самом деле было, нечеловеческую усталость. Казалось, что нет сил, которые могли бы вырвать ее из глубины мягкого сиденья, валиков, спинки. «Зоя, дай я тебе помогу. Скажи, что?» «Ничего не надо. Вот Николай мог бы предложить помощь». Николай с готовностью вскочил и отбросил книгу. «А что делать?» «Принеси вилки, ножи, ложки. Сам знаешь свои обязанности». Николай в момент скрылся на кухне и тотчас оттуда понесся гром собираемых инструментов. «Всегда бы так. При тебе только». «Мой в его возрасте ни при ком таким не становился. Все нормально, Зоя. Так и должно быть, наверное». «Попросишь — сделает. А вот самому инициативу проявить, помощь предложить, упаси Бог, никогда». «Многого хочешь. Не отказывается, не говорит сейчас-сейчас, и хорошо?» «Твои когда приезжают?» «Через 3 дня». «Отдыхаешь? Приходишь домой, и ничего не надо делать. О, счастье!» «Отдыхаю. Давайте я помогу, чтобы не забыть». Галя загадочно улыбнулась. Не поняла Зоя, что означает подобная улыбка. Но разгадывать не стала. И так ясно. Галя сейчас отдыхала. Зоя просто ответила, «Ты же видишь, ничего не надо. Что помогать? Обедаем втроем. Николай другое дело, пусть помогает». «Конечно, понимаю». «Николка, давай раскладывай и тарелки принеси, а я пока посижу с тетей Галей». Николай молча, как челнок, стал ходить из комнаты в кухню и обратно, принося и сразу же расставляя на столе обеденные принадлежности. Он появлялся в комнате то с одной тарелкой, то в каждой руке было только по одной вилке, ножу, ложке. Или это протест, или игра, или просто нарывался на материнский окрик, чтобы обратить на себя большее внимание. Но взрослые не реагировали. «Сынок, поставь еще 4-й прибор. Отец, наверное, скоро придет». Николай сделал еще несколько ездок. Первая за тарелкой, вторая за ложкой, в 3-й раз принес и нож, и вилку, потом еще 1 тарелку. Зоя Александровна хмыкнула и кивнула на сына. «Играется, ну-ну. Вот посмотри, Галя, тряпку сегодня купила. Как думаешь, в эту комнату подойдет для занавесок?» Она вытащила из шкафа какую-то пачку, развернула ее и раскинула ткань по дивану. Пожалуй, здесь хорошо будет, в этой комнате. Где купила? Случайно совершенно. Вчера шла с работы и заглянула в магазин. Вон в тот, на углу который, знаешь? Ну? Ну, увидала, выписала и побежала домой за деньгами. И почем? Мне тоже подошло бы. 2 10 метра. Правда подойдет? Очень даже подойдет. Там еще есть, не знаешь? Да кто их знает? В магазинах как на охоте. Увидел зайца — стреляй, убежит. Потому я и выписала сразу, а потом уж за деньгами побежала. Хотя у меня сейчас все равно не выйдет, денег нет. И следующую зарплату не будет. Андрейка джинсы просит купить. Больно дороги они. Ну, на экстра моду пусть и не рассчитывает. Поскромнее что-нибудь, не с дикого запада. Мам, а ты мне собаку обещала? Когда я обещала? Не выдумывай. Я сказала лишь при условии, что с тобой можно будет спокойно оставлять собаку на целый день, когда ты научишься следить и ухаживать за собой и за домом. Когда помогать мне будешь. Только тогда мы с папой подумаем, и то, если при этом будешь хорошо учиться. Я же помогаю. Теть Галь, ведь правда? Ведь помогаю? Не выдумывай. Сегодня не в счет. Ты каждый день доказывай, а не устраивай показательный просмотр для тети Гали. Но тетя Галя перебила их. А еще ножи мне столовые нужны, нигде их нет сейчас. Что за напасть, только плохие. Из передней от дверей еще послышался голос Зоиного мужа, успевшего прямо к обеду. Какая разница, какие ножи? Если они нужны, покупай, что есть. Некрасивые очень, Аркадий Михайлович. Так, без предваряющих приветствий, сходу начали они свой светский разговор, продолжение их прошлых бесед. Для предмета первой необходимости внешний вид роли не играет. Функциональная пригодность важна. Нужное, а не красивое или удобное. Главное — целесообразность и необходимость. Хлеб могут резать, масло могут мазать. Вот это важно, — поддержала его жена. Муж и жена — одна сатана. Да мы и так в рамках необходимого. А всякое развитие начинается с излишеств, а иначе... Ох, заелись мы, Галина Васильевна, заелись. Сначала вам хочется поудобнее, покрасивее, а потом и всякая существующая ситуация вас не устроит. Муж окажется никуда не годный, потому что неудобный, некрасивый. А потом заведующий, а уж это моя жена, я не хочу, я против. Все засмеялись. Так что покупайте ножи, какие есть и пока есть. Отсмеявшись, все некоторое время ели молча, и каждый, наверное, думал про свое. А может, просто рот был занят. «А как, Владимир Павлович, что у вас делается?» «Он с Андрейкой уехал в горы, на лыжах кататься». «На горных?» «На горных. Везет же людям». «А ты еще недовольна, вот тебе и излишество. Завидую. А мы все работаем. Так вы и завидуете излишествам?» «Хочется. Хотя понимаю, что не прав. А потом, спорт, конечно, необходим. Необходим. И мы с Зоенькой каждое воскресенье становимся на лыжи. В теннис она вот играет. Если уж так необходимо, то бега вполне достаточно. Все остальное излишество. Помиримся с вами, Галочка. Спорить не люблю и не хочу. Вот когда мы собираемся, выпиваем, отдыхаем, едем на охоту, тогда полно пустых разговоров, рассказов. Ваша последовательность уморительна. Галина Васильевна рассмеялась, но лицо ее при этом не соответствовало беспечным звукам. Что вы, конечно, на охоте, когда все путем, очень даже смешно. Жаль, что вы там не бываете. Женщин не берем. А я не над охотой смеюсь. Смешно вы боретесь с излишествами. Охота — это что, необходимость или выпивка на охоте? И напрасно смеетесь. Это все очень нужно для полноценной работы. Но мы и платим за это. За излишество надо платить. Тогда пожалуйста. А деньги где взять? Ну, во-первых, платят не только впрямую деньгами. Например, просто большой тяжелой работой. Тогда уже работа и думает, как создать условия для восстановления вашей работоспособности. Во-вторых, что касается денег, то как наработаешь? Ведь муж твой с сыном поехали в горы, значит, заработали. Ваша правда. Не надо тратить деньги на ерунду, так? Именно. И так тоже. Вот сколько сейчас идет у людей на курево? С ума сойти можно. А доказано, что это просто вредное излишество. Возьмите, Гали, эти грибочки, сами собирали. А не опасно, если сами собирали? Ха-ха, смейтесь, смейтесь. Мы же почти профессионалы. Когда на даче, все выходим по грибы. А солит Зонька одна, это ее работа. Галя стала думать о Володе, об охоте, о грибах. Хозяин еще что-то бубнил, продолжая свои поучения и доказательства их полезности. Может, они и были интересными. Но Галя уже отвлеклась, ушла от попытки проникнуть не в бог весь, как оригинальные концепции Аркадия Михайловича. Впрочем, она не очень и стремилась овладеть, так сказать, теорией и практикой его жизнеспособности и устойчивости. Будто бы в противовес... Хотя какой же это противовес? Стала она вспоминать Тита Семеновича. Сначала чисто внешне, рост, фигуру, волосы, очки. Потом их последнее свидание, когда они расстались у ее подъезда. Он так и не знал, что сейчас она одна, без семьи. Тит Семенович, вот уж чистое излишество. Знал бы Аркадий. Сама же говорю, без излишества нет человека. Машина — робот для работы и хозяйства. Удобные все оправдания. Человек — хитрое бестие, хитрая машина. Если Володя узнает, сколько страданий, а разговоров? Может, я и не нужна ему уже, просто необходимая привычка. Володя не ведет таких правильных разговоров. А Тит так и вовсе одни неправильные. Так им и положено. У Володи правильная, законная позиция, а у Тита все прямо наоборот. Но надо позвонить ему. Откуда лучше? Из дома, конечно. Нет, спасибо, Аркадий Михайлович. Нет, больше пить не буду. Зоенька, мне еще в магазин забежать надо. Я побегу, ладно? Побегу? Спасибо. Спасибо вам. Сегодня обед уже прошел. Он меня уже не позовет. Вернее, он-то позовет, да я уже обедала. «Пойдем пообедаем», — скажет он. «Спасибо, я уже», — отвечу я. «Что он тогда? Найдет что? А вот и посмотрим». Всю дорогу она думала и придумывала, что может ей Тит предложить, и как она ему откажет. Как на всякий довод она найдет свой ответ. Каждый раз новое основание для отказа. Но ведь кто знает, как пойдет их словесная игра. Позвонить надо сначала. И утвердилась. Позвонит. С тем и пришла домой. Тит подержал трубку в руках, поглядел задумчиво на аппарат, и затем палец, внезапно, словно вытолкнутый, отпущенный тетивой, вонзился в диск и стал набирать номер. Перед последней цифрой Тит чуть притормозил движение пальца. На какое-то мгновение он призадумался. Стоит ли затевать новые осложнения, выходить на новый вираж, новые отклонения от спокойной жизни, нормальной работы, легких радостей? Ему уже много лет, уже все было, и подобное бывало тоже. Он понимал, что в этом эпизоде ему будет нелегко ограничиться лишь эпизодом, мимолетной интрижкой. И в себе он чувствовал замах, разворот на большее. И женщина эта не приспособлена, как казалось, к проходным связям на несколько дней. Да и чувство несказанной благодарности все еще дрожало в его душе, стоило только вспомнить ту сатанинскую боль, которая тогда как молния внезапно пронизала его живот, голову, все тело. Когда он голый, дрожащий, почти утерявший человеческое достоинство от кошмарного удара откуда-то изнутри, лежал распростертый перед ней на операционном столе и не видел перед собой женщины, не видел, как она выглядит, не оценивал ее, а лишь ждал помощи. Да что там помощи? Спасение? В чистом виде спасения ждал. Потому что единственное явно видевшееся ему в тот момент — смерть. Если еще хоть мгновение просуществует в его животе этот адский штык. Не было у него достоинства, не было у него мысли, не было личности. Существовала лишь его физиология, патология. И она над ним, как миф, как что-то из миров иных измерений. Она там, среди тех, кто может спасти, а он один. Он и боль, он и смерть. И вот теперь, когда он вспоминал ее, вспоминал о ней, теплом овивала его голову, жаркая волна заполняла нутро его. Тит почему-то был абсолютно уверен, что нет в ней легкости, фривольной контактности, столь часто встречавшейся ему всем в жизни. Да она и в нем самом была. Он вспоминал ее достойную осанку, спокойный говор, манеру рассуждать, наконец, чистоту взгляда, улыбки, и с трудом мог вообразить в ней ту самую легкость, которая так была удобна, но, правда, уже и изрядно надоела. Он понимал, что наступающее чувство грозит беспокойством, растерзанными нервами, разорванным временем прежде всего ей. Он-то свободен. И все-таки сейчас не так, как было уже много раз. Нет, он не мог и не хотел себе отказывать. И Тит провернул пальцем последнюю цифру номера. Дважды он услышал продолжительный гудок и затем решительный мужской голос. «Говорите, слушаю». «Добрый день. Можно к телефону Галину Васильевну?» «Нельзя, она в перевязочной. Звоните позже». «Извините, спасибо». Но извиняться и благодарить уже было не обязательно. Он проговорил интеллигентские слова в пустоту издевательски ёрнического, короткого «ту-ту-ту». Пока звучало «нельзя, нельзя, нельзя», раздумье бродило еще в голове. Но едва он осознал чье-то мужское и решительное нежелание позвать ее к телефону, осознал препятствие на пути его еще не укрепившегося решения услыхать, повидать Галю, как движения его души обрели борцовскую целеустремленность и активность, и подвигли его на более активные действия. Сколько раз, у кого только так не бывает, по какому только поводу не случается, возникшее даже ничтожное препятствие выворачивает вдруг жизнь наизнанку. Препятствие часто вызывает желание пробить его, сломать, перепрыгнуть, обойти, и, к сожалению, редко заставляет лишний раз задуматься, остановиться, повернуть назад. И чаще всего не знают, не додумывают, что встретит их, преодолевших барьер по ту сторону баррикады. Так само получается. Во всяком случае, так получилось с Титом. Он не стал снова размышлять о трепете перед смертью и думать о благодарностях за спасение, прекратил бояться разрушения собственной безмятежности, а деловито начал считать и прикидывать возможные наилучшие ходы, чтобы поставить ферзя, королеву, в наилучшее для себя положение, на наилучшее для себя поле, чем еще раз доказал правильность закона великого Ньютона, что всякое действие рождает равное ему противодействие. Он прикинул, что если Галя в перевязочной, ей понадобится по крайней мере еще 10 минут для того, чтобы оказаться у ворот больницы. А он этот путь от кресла до места возможной встречи преодолеет за 7 минут. Даже если она немедленно пойдет, он все равно успеет ее перехватить до того, как она окажется у остановки автобуса или скроется в магазине напротив той же остановки. А если задержится, то в машине он может сколь угодно долго выжидать, да и еще раз позвонить в случае нужды, там же рядом телефон-автомат. Там же рядом телефон-автомат. Машина заурчала, он отжал сцепление, придавил чуть газ, перевел рычаг скорости. Через 7-8 минут машина его заняла пост у ворот больницы.